надежда у нас нам нужна, еще очень нужна в жизни настоящей, потому что обстоятельства будут всегда, ну или часто, против тебя. То есть ты будешь, ну, согласитесь, что Бог не действует так, как бы нам, ну, часто не действует по нашему желанию. То есть ты что-то ожидаешь, этого нету. Ты ждешь, может, неделю, месяц, год, много лет ждешь, этого нету. Вот хочу еще привести такой пример небольшой из Писания. Это первая книга Царств, 30 глава, где тоже говорится о надежде. Один всего стих. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду». Это очень интересно, это, наверное, знаете, как вот, если говорят, есть такое выражение, что говорит, вы знаете, как один сказал, я уже на дне, теперь, ну, слава Богу, что я на дне, одна теперь можно только наверх идти. То есть вот у Давида была такая ситуация, он был на самом дне. Вот самое дно, которое он был, это вот как раз 30 глава первой книги Царств. То есть он уже был даже не в Израиле, служил наемником у филистимского царя. Мало того, что наемником служил, там промышлял разбоем со своей с командой 600 воинов. Но так получилось, что он в один момент потерял даже и это. То есть он потерял все имущество, его жен захватили амаликитяне. Мало того, что он это потерял, так еще к тому же люди, которые его окружали, вроде бы как бы самые верные 600 человек, которые, кстати, впоследствии многие из них войдут в гвардию Давида. Это будут люди самые-самые преданные. Но даже эти самые-самые преданные в этот момент, они говорят, они захотели его побить камнями. И Давид сильно смутился. Давид сильно смутился, не зная, что делать. Почему так произошло, он не знал. Почему напали? Вообще у него когда-то было там пророчество, что он станет царем. Я не знаю, сильно ли верил Давид в это пророчество, ну, догадываюсь, что верил. Но то, что он сейчас переживал, ему было не до тех пророчеств. Ему нужно было как-то выживать. И не просто выживать. Тебя уже хотят убить те, которые рядом с тобой. Твои, все, на что надеяться. И тут такой стих. Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. То есть слова у него не было. Как закончится эта история? Хорошо она или плохо закончится? Он не знал. Пророков не было, откровения у него не было. Что ему остается делать? Обращаться к Богу. То есть надежда, она нам дает возможность, если в твоем сердце есть надежда, ты всегда будешь обращаться к Нему. Ты не будешь закрываться в себе, уходить в депрессию, там, не говоря уже о каких-то вещах, которые там, ну, в алкоголь там или еще что-то, ты всегда будешь обращаться к Богу и говорить, Господи, есть проблема, что делать? И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам из 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и устал, и остановились там. Ну, там дальше Давид 400 оставил, с двумя стами пошел догонять это полчище, все забрал, отнял, забрал даже больше, чем потерял, еще по итогу из того, что награбил, пораздавал старейшинам, подсылал старейшинам в Израиль, как помощь своего рода материальную. И мы видим, что... Но это уже было потом. Но вот глубина его падения была вот в этом 7 стихе. То есть... Глубокое падение такое, что все, что у него было, это надежда. Веры на что уповать? Уже уповать не на что. Только на Бога, который может каким-то образом твою ситуацию решить. У тебя нет, опять-таки повторюсь, у него не было ни пророчества, ни знания, почему Бог допустил. Можно было все, что угодно себе там накручивать, гадать. Он выбрал самый простой и самый верный способ. Обратился к Господу и сказал, Господи, что мне делать? Просто покажи, укажи, что мне делать? Я не хочу, знаете, как вот человек не пытался там ковыряться все, просто что мне теперь делать с этой ситуацией? Покажи, пожалуйста. И Бог ему показал, зачем нужна надежда на спасение? Надежда на спасение нужна тогда, когда именно все обстоятельства будут говорить против тебя. Вот это вот все оружие Божье, которое охраняет наш разум, вот этот шлем, вот этот колпак над нашим вот процессором, который вот здесь. То есть надежда, она всегда тебя будет защищать. Надежда – это надежное, это, извиняюсь за тавтологию, надежное средство от разочарования, от депрессий, от падений. Потому что всегда, даже если тебе очень плохо, у тебя будет уверенное ожидание того, что Бог, Он за тебя. Даже если ты, возможно, упал в грех, даже если ты что-то сделал, а очень многие люди падают, даже у тебя есть какие-то просчеты, ошибки, всегда ты можешь надеяться на то, что Бог, Он всегда за тебя. Это уверенное ожидание добра, и особенно в подвешенных ситуациях. Когда у тебя нету, ну, как я понимаю, на мой взгляд, человеку проще верить, когда у него есть какое-то слово или откровение от Бога. Когда у него есть там какое-то или вразумление, или Бог ему как-то проговорил, что его ждет. Но надежда подразумевает, что у тебя этого слова нету. У тебя этого слова нету. Еще один текст Писания о надежде. Тоже он показывает всю глубину. Теперь уже об апостоле Павле. 2 Коринфянам 1:9. Там, где Павел пишет, начинает свое послание, второе письмо к Коринфянам со слов. Тоже он много говорит здесь о надежде. Вот с 7 стиха. «И надежда наша о вас тверда, утешаемся ли мы, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим вас, братья, ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы были отягчены чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Павел тоже дошел до такой ситуации, да, если вот вся жизнь Павла, ну, я думаю, что многие из нас и десятой доли не пережили всех тех страданий, которые переживал Павел. Причем у Павла это было постоянно. То есть ни одно, так другое. Не бьют, так вытаскивают. То там избивают, то там избивают. Там ты спускаешься со стены, убегаешь, то еще. Вот такое вот веселая у него была жизнь. Вся в приключениях, как он говорит сам о себе. И он говорит, ну, наступил такой момент, когда так уже, ну, настолько скорбь была, они были отягчены с страданием. Ну, я подозреваю, и тоже некоторые богословы склоняются, что это было, когда он боролся со зверями в Эфесе. То есть он понимал, что уже все, уже его дни закончены. Откровения о том, что он умрет в глубокой старости, у него не было, в отличие от Петра. Да, когда мы помним, Петра хотели убить, он лег спать себе спокойно, потому что знал, что Иисус ему сказал, до глубокой старости доживешь. Точнее, до старости доживешь, и только потом уже пойдешь на смерть. Ну, как я понимаю, Петр поэтому был спокоен, лег спать в цепях. У Павла такого не было. Он говорит, что мы уже думали, что мы умрем. То есть все, наше время закончено. Единственное, на что мы надеялись уже, наши все надежды были не на эту жизнь. Наши надежды были уже только на ту жизнь, которую нам Бог пообещал. На воскрешение из мертвых. Все ради этого. Вообще, если говорить глобально, вся наша жизнь, все наши мысли, по большому счету, должны быть там. Не здесь, а там, потому что Он воскресит нас из мертвых, и ради вот этого воскресения из мертвых вся борьба, все вот эти терзания, не все ради этого. Они все были вот ради этой надежды. Надежды воскресения из мертвых у Павла. У Павла было именно вот так вот. Хотя мы как бы вот на земле, мы еще боремся с какими-то земными вещами. Но Павел дошел до того, что все, за земную жизнь можно забыть, есть только надежда на Бога, который воскрешает из мертвых. И вот эта надежда, она его и спасла. И он говорит, и дальше он уже как подводит итог, даже когда его Бог спас после этого, он говорит, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что он и еще избавит. У надежды, последняя мысль, да, у надежды есть такая особенность, что, во-первых, она, как уже было сказано сегодня, берется от того, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. То есть ты пережил любовь Божью, ты знаешь, как Он тебя любит, поэтому ты и надеешься. Но плюс к тому, Павел говорит, что надежда появляется от того, что от опытности. Ты видишь опыт твоей жизни, он тебе подсказывает. Бог за тебя, Бог тебя вытаскивает из различных искушений, из различных сложных ситуаций. Он за тебя. Вот эти вот два источника, они должны постоянно восполняться в нашем сердце. Первое, то, что ты переживаешь внутри себя, любовь Божью, это главное. И второе, что ты видишь это в жизни, его избавление. Он тебя постоянно избавляет, день за днем. Только, как уже было сказано, просто смотри на весь свой путь, которым ты прошел. Если ты не глупый человек, если ты внимательный человек, ты будешь видеть каждый год, каждый месяц. И чем больше ты будешь это видеть, твоя надежда, она будет укрепляться, она будет умножаться, как у Павла. То есть он после этого случая, он говорит, я теперь верю, что и как избавил, так и еще избавит. И да, он еще избавит, и вообще надеюсь, что я все-таки достигну, ради чего я был призван. Обязательно. Поэтому друзья, заканчивая уже слово свое, хочу еще предложить, есть такое согласие, предложить еще поразмышлять о щите веры. То есть, что такое щит веры? Потому что, да, как написано, что это наипаче. То, что нам нужно, нам все нужно. Нам, если мы будем говорить о том, что нам нужно все. Там и ноги одеть в обувь благовестия, там, и вооружиться Словом Божьим. Павел говорит, что наипаче еще возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Давайте встанем для молитвы. Помолимся.